Наталья Горбаневская. Три встречи с Вацлавом Гавелом. Первая встреча была в Париже, кажется, в феврале 1990 года. Гавел впервые за много лет выехал за границу. Не помню, то ли обновленный чехословацкий парламент только что выбрал его президентом, то ли это предстояло на днях. Во всяком случае, его принимали не на самом высшем уровне, а в Министерстве культуры. И нас, меня и Виктора Файнберга, пригласили. Я пришла, неся в охапке копии своих материалов из «Русской мысли». Потом я довезла ему еще в августе, но об августе речь впереди. И попыталась заговорить с ним по-чешски. Смешалась, сказала, когда я пытаюсь говорить по-чешски, я просто начинаю коверкать польские слова. Он засмеялся, сказал, можно и по-польски. И верно. Он ведь много лет участвовал во встречах на польско-чехословацкой границе и был одним из покровителей польско-чехословацкой солидарности. Я, конечно, все о Гавеле до тех пор знала. Причем очень давно. От друзей до конца 1968 года, работавших в Праге, Кирилла и Иры Хенкиных. Мне еще в Москве достался сборник его ранних пьес. В Париже от чешских друзей Павла и Ивана Тигридов. Я получила все его новые, уже там издатские пьесы. И его эссе, конечно. Перевела отрывки из «Силы бессильных», озаглавив их «Зеленщик и пролетарий». Переводила его выступления. Например, речь при вручении премии Эразма. Сам Гавел на вручении, понятное дело, не присутствовал. Писала о его новых пьесах. Ну и, разумеется, как постоянный восточноевропейский обозреватель «Русской мысли», постоянно следила за его судьбой, как и за судьбой других политзеков. Была в Авиньоне на знаменитом театральном фестивале, где целый вечер шли одноактные пьесы многих всемирно известных драматургов, включая Беккета, посвященные Гавелу. Для меня он и потом, когда стал президентом, и когда уже не был президентом, оставался прежде всего совершенно замечательным писателем. И драматургом-новатором, которому мало найдешь равных, и эссеистом, учившим совершенно новому мышлению. Второй раз мы встретились в августе 1990 года. Хотя формально мы, Константин Бабицкий, вдова Вадима Делоне, Ирина Белогородская, Лариса Багарас, Павел Литвинов, Виктор Файберг и я с сыном Осей, а также Елена Георгиевна Боннар, приехали по приглашению Александра Дубчика, но Гавел был при всех наших встречах. Был при пресс-конференциях и для всех нас, конечно, был главным любимым человеком. О нашем там пребывании я написала большую статью в «Русской мысли». И, наконец, в третий раз мы поехали в Прагу, Ирина Белгородская и я, уже прямо по приглашению Гавела. 28 октября отмечалось 75-летие независимости Чехословакии. День независимости остается государственным праздником Чехии. Но в той годовщине был привкус горечи. Меньше чем за год до этого произошел мирный распад Федерации. Гавел был уже президентом Чехии. Когда-то в одном интервью я говорила, что вообще не люблю политиков, за исключением Рейгана и Гавела. «Но так они и не политики», — добавила я. «Один киноактер, другой драматург». Думаю, что Гавел, прошедший в театре путь от рабочего сцены до драматурга, понимал зрелищную природу политики и не поддавался ей. Он на политической сцене не играл, не притворялся и не боялся быть непопулярным, идти против течения. Я всегда помню его первые президентские шаги. Он сразу обратился к чехословацким эмигрантам, предлагая всем, кто пожелает вернуться на родину. Ни один президент, ни одно правительство, восстановивших свою свободу стран бывшего социалистического лагеря, такого шага не сделали. Но другой его поступок, насколько помню, первых дней после избрания его президентом был рискованным и вызвал в Чехословакии разные отклики, часто недоброжелательные. Вацлав Гавел от имени Чехословакии попросил прощения у насильственно выселенных после войны судетских немцев. Чехи знают, и мы знаем, что защита судетских немцев была тем предлогом, под которым Третий Рейх сначала отнял у Чехословакии западные территории, а потом и оккупировал ее. Судетских немцев выселяли по решению держав-победительниц. Но о том, как проводили эту операцию власти, напомню, еще не коммунистической Чехословакии, середины 70-х годов шла дискуссия в чешском «Сам и там» издате. Вацлав Гавел поставил в этой дискуссии увесистую точку. «Мне не кажется случайным, что посмертные, как оказалось, слова Вацлава Гавела были обращены к гражданам России. Я не согласна только с одним местом в его выступлении, когда он призывает оппозицию создать теневое правительство. Подозреваю, что он был о российской оппозиции лучшего мнения, чем она того заслуживает. Зато сегодняшнее гражданское, подчеркиваю, не политическое, а гражданское сопротивление как будто прямо выросло из мыслей Гавела. 10 декабря на площадях по всей России можно было видеть ту самую «силу бессильных». Примечание. Запись в ЖЖ 18 декабря 2011 года. Конец примечания. Наташин культурный круг был чрезвычайно широк, а щедрость ее была невероятна. Она делилась с друзьями каждым своим новым открытием в литературе, в музыке, в живописи. Я, как и многие ее друзья, обязана ей многим. Из ее рук я получила впервые стихи Бродского и Бачинского. Именно она привела меня впервые на концерт Андрея Волконского, открыла для меня Шостаковича. Людмила Улицкая.